Арабская народная сказка «Волшебная коробочка». Давным-давно в одном городе на базарной площади каждый день появлялся слепой нищий и кричал заунывным голосом: «Пусть каждый подаст мне милостыню и ударит по лицу! Прошу каждого дать мне милостыню и пощечину! Сейчас я расскажу историю, как жадность к богатству ослепила мои глаза, и я перестал видеть белый свет». И слепой рассказал такую историю: «Меня зовут Абдулла, и родом я из Багдада. После смерти отца получил я немалое наследство, но был неразумен, ленив и быстро промотал все свое добро. Жена уговорила меня купить на последние деньги пару верблюдов. Стал я перевозить грузы и так жить. Понемножку копил деньги и стал богатеть, и через несколько лет в моем караване было уже 80 верблюдов. Я перевозил товары из Багдада в Басру и в другие большие города. Однажды возвращался я с караваном домой в Багдад и на полпути остановился отдохнуть. Спутал я верблюдов и пустил их пастись, а сам присел под деревом ужинать. Вдруг откуда-то появился старец, похожий на карлика. Он подошел ко мне, и мы поздоровались. Старец присел рядом со мной и спросил, откуда я и куда держу путь. Я ему ответил и поделился с ним ужином. Так мы сидели под деревом и разговаривали. Вдруг старик сказал: «Я знаю в горах место, где спрятан огромный клад. Если нагрузить всех твоих верблюдов золотом и всякими драгоценностями, и то не заметишь убыли, там нет числа сокровищам». Услышал я эти слова и страстно захотел овладеть сокровищами, и я стал просить: «Покажи мне это место, и я дам тебе одного верблюда, нагружай его драгоценностями и вези куда хочешь. Ты дешево хочешь получить такое несметное богатство», — ответил старец. «Вот если отдашь мне половину своих верблюдов, тогда я отведу тебя и покажу сокровище». Я подумал: если отдам ему 40 верблюдов, а остальные 40 нагружу золотом для себя, и то будет очень хорошо. Шутка ли без труда получить такое огромное богатство? И я пообещал отдать старцу 40 верблюдов. Вот мы собрали своих 80 верблюдов в один караван и тронулись в путь. Скоро мы достигли горы и вступили в глубокое мрачное ущелье. Такое оно было узкое, что верблюды с трудом могли пробираться там, да и то гуськом. Старец шел впереди. Вдруг он остановился и сказал: «Вот мы и пришли. Усади своих верблюдов на землю и приготовь их для погрузки». Я сделал так, как велел карлик. Тогда он прошел еще немного вперед и остановился у высокой скалы. Потом собрал охапку хвороста и поджег его. Когда костер разгорелся, карлик бросил в огонь какой-то порошок и тихо произнес несколько слов. Вдруг земля под ним задрожала, как при землетрясении. Раздался страшный треск, и в скале подле того места, где стоял костер, появилась глубокая трещина. «Иди за мной», — сказал старец. Мы вошли в трещину и очутились в огромной пещере. Что увидели там мои глаза? Кучи золотых монет, сундуки драгоценных металлов. Клянусь своей жизнью, сокровищем не было конца. Я стал как безумный хватать драгоценности и золотые монеты и набивать свои карманы, но старец велел мне скорее выносить сундуки и мешки и грузить на верблюдов. Когда мы нагрузили всех верблюдов, старик достал из одного сундука какую-то маленькую серебряную коробочку осмотрел ее и бережно положил себе в карман. Потом он взял меня за руку и вывел из пещеры. Только мы вышли, старец произнес опять заклинание, земля дрогнула, трещина сомкнулась. И перед нами была только высокая скала. Верблюды с трудом поднялись, так тяжела была кладь. Скоро мы выбрались из ущелья и вышли на дорогу. «Прощай и будь счастлив! Теперь ты самый богатый человек», — сказал старец, похожий на карлика. Он отсчитал 40 верблюдов и пошел в сторону Басры, а я повернул остальных 40 верблюдов в родной Багдад. Шагнул я было вперед и остановился. Жадность когтями сжала мое сердце. Я отдал карлику 40 моих верблюдов, да еще сокровища. Зачем я это сделал? Я ограбил сам себя, несчастный. На что старику такое богатство? Ну что он с ним будет делать? Может быть, я сам когда-нибудь нашел бы это ущелье и этот клад, и тогда все сокровища достались бы мне одному. И мне так стало жаль своих верблюдов и сокровищ, что я не выдержал, побежал догонять старика. «О, великий старец!» — сказал я ему. «Ты одинокий странник, зачем тебе столько верблюдов? Ты не справишься с ними! Лучше отдай мне 10 обратно, хватит тебе и 30. Я всю жизнь буду помнить твое добро». Старец молча отсчитал мне 10 верблюдов, а остальных погнал дальше своей дорогой. Теперь у меня было 50 верблюдов, нагруженных золотом и драгоценностями, и я был счастлив, но не успел пройти и 15 шагов, как жадность снова стала терзать меня. Почему я не попросил у него сразу 20 или 30 верблюдов? Может быть, он и уступил бы мне их. Зачем ему эти богатства? Я снова пустился бежать за карликом, догнал его и сказал: «Ведь ты не забыл, что эти верблюды мои? Я знаю все их повадки и умею управлять ими. А тебе будет трудно справиться с ними. Лучше отдай мне еще 20 из них. Хватит тебе и 10 верблюдов». Старец ничего не сказал и отдал мне еще 20 верблюдов, а остальные 10 повел с собой. Но жадность овладевала мной все больше и больше. Я стал просить его отдать мне и остальных 10 верблюдов. Старец не сказал ни слова и отдал последних верблюдов. Теперь я собрал всех своих верблюдов, поставил по порядку и совсем счастливый собрался идти в Багдад. Вдруг я вспомнил про ту серебряную коробочку, которую старец положил в карман, и подумал: старик без спора отдал мне 40 верблюдов с драгоценностями, оставив себе эту самую серебряную коробочку. На что она ему? А мне пригодится, ведь она тоже денег стоит. Но не тут-то было, старец коробочку не отдал. Сколько я не просил его, он говорил «нет» и все тут. Мне все больше и больше хотелось получить эту самую коробочку, а карлик уже не слушал меня, молча повернулся и пошел своей дорогой. Тут я подумал: глупец я! Неспроста карлик отдал 40 верблюдов с драгоценностями, но взял себе самое дорогое — эту самую коробочку. Должно быть, в ней скрыты все сокровища мира. У меня от жадности помутился рассудок. Я бросился за старцем, схватил его и пригрозил: «Отдавай коробочку, карлик, не то возьму ее силой!» Старец увидел, что я могу убить его, подал мне серебряную коробочку и хотел уйти. Но я не отпустил его и спросил: «Скажи, что же скрыто в этой коробочке? чем она дорога. В этой коробочке заключено драгоценное вещество. Если уметь им пользоваться, то будешь видеть все клады, — ответил старец. Тогда я стал просить карлика показать мне, как нужно пользоваться тем веществом. Старец долго молчал, а я требовал и грозил. Наконец он открыл коробочку, погрузил в нее два своих пальца, быстро вынул их, что-то прошептал и провел ими по моему правому веку. И вдруг горы вокруг как бы раскрылись передо мною, и я увидел, где лежит золото, где серебро, где алмазы и разные драгоценности. Теперь я мог собрать все богатства мира, но и этого было мало. «Намажь мне и левое веко», — приказал я старцу. «Нельзя», — сказал старик. «Ты ослепнешь навсегда, если помажешь и левый глаз этим веществом». Но я не поверил карлику. Я подумал, что он обманывает меня, хочет скрыть от меня что-то очень важное. «Если ты не сделаешь этого, я убью тебя», — закричал я в ярости. «Хорошо, я исполню твою просьбу», — ответил старец. «Но за то, что случится после этого, ты будешь расплачиваться сам». И прикоснулся волшебным веществом к моему левому глазу. Только он сделал это, как вдруг все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Я ослеп. Когда я понял это, я бросился к ногам старца, рыдал и умолял его: «Возьми себе всех верблюдов, все сокровища и эту коробочку с чудодейственным веществом, только прости меня и верни мне зрение!» «Жалкий человек», — сказал старец, — «ты не послушал меня, а теперь уже никто не сможет помочь тебе. Всю жизнь ты будешь оплакивать тот день, когда жадность ослепила тебя». После этого карлик забрал всех верблюдов с драгоценностями и ушел. Я долго кричал, рыдал и умолял старца вывести меня на главную дорогу, где бы я мог пристать к какому-нибудь проходившему каравану. Но старец не слышал меня. Долго скитался я голодный, оборванный в горах, пока не выбрался на большую дорогу. Потом мне удалось примкнуть к проходившему каравану, и я, слепой нищий, с тех пор брожу по свету и прошу милостыню. И я дал клятву себе вместе с милостыней просить и пощечину в наказание за мою жадность.